Оперативная память – еще одна важная составляющая силы воли. Итак, мы разобрались с тем, какие ключевые структуры мозга отвечают за нашу способность сдерживать свои порывы. Все эти данные не истина в последней инстанции и уж точно не окончательная картина. Ученые продолжают исследовать силу воли и все время обнаруживают новых игроков, которые влияют на эффективность базовых механизмов. И один из таких игроков – рабочая память, которую иногда называют оперативной по аналогии с компьютерными терминами. Рабочая память – способность удерживать в уме и оперировать сравнительно небольшими фрагментами информации, которые необходимы, чтобы решить текущую проблему. Это одна из важнейших исполнительных функций мозга, и она не беспредельна. Как вы помните, под термином «исполнительные функции» объединяют высшие процессы мозга, которые позволяют нам планировать и изменять свои действия с учетом всех сложных стимулов, как внутренних, так и внешних. Обычно говоря об оперативной памяти, люди подразумевают способность удерживать в голове список покупок в течение получаса блужданий по супермаркету или талант не забыть, как зовут вашего собеседника хотя бы на протяжении разговора, или еще что-нибудь в этом роде. В действительности же оперативная память – мощнейший инструмент, благодаря которому мы как бы подсвечиваем в голове различные аспекты окружающего мира и используем их для того, чтобы корректировать поведение. Другими словами, именно оперативная память поддерживает значимость наших принципов и целей. Поясню на примере. Оля, работающая в офисе молодая девушка, сидит за своим столом и понимает, что хочет пить. Жарко, и Оля решает, что баночка чего-нибудь холодненького из автомата в коридоре отлично утолит жажду. Оля берет кошелек, встает из-за стола, доходит до автомата и смотрит, что в нем есть, чтобы сделать выбор. Больше всего Оле хочется выпить колы. Она уже почти готова набрать нужный код на клавиатуре автомата, но вспоминает, что обещала себе придерживаться здоровой диеты и ограничить количество сахара. Оля соображает, сколько она уже съела сегодня и влезает ли банка колы в дневной лимит калорий. Кроме того, вспоминает Оля, коллега недавно жаловалась, что когда она попыталась купить апельсиновый сок, автомат слопал деньги и ничего не выдал. Еще Оля понимает, что любой напиток из имеющихся в автомате в кафе на первом этаже стоит в два раза дешевле. Но до кафе еще надо дойти через два длинных коридора и лестницу. Пока Оля размышляет, что же выбрать, колу, сок или бутылку обычной воды, и где именно покупать, сзади подходит ее коллега Никита. Он явно тоже хочет что-то купить, в руках у него деньги, но увидев Олю, задает вопрос про их совместный, очень важный проект. Отвечая Никите, Ольга отвлекается от своих сложных размышлений и на автопилоте покупает колу. В этом примере Олина рабочая память была загружена большим количеством всевозможных соображений, которые влияли на ее решение. Для того, чтобы сделать максимально правильный выбор, Оля должна одновременно удерживать в голове все эти доводы, оценивать относительный вес каждого из них, то есть соотносить их со своими приоритетами, долгосрочными и сиюминутными целями, да еще игнорировать отвлекающие стимулы, явно выжидающую позу коллеги и его вопрос. Никита прервал напряженную мыслительную работу Оли и неявно заставил ее быстрее принимать решение. В итоге она пренебрегла своей целью перейти на здоровое питание и выбрала вредную, но вкусную колу. Немедленное удовольствие, которое дает в жаркий день баночка холодной колы, плюс тот факт, что Оля изначально хотела купить именно ее, сделали нездоровый выбор максимально привлекательным. Опция «кола» в Олиной оперативной памяти светилась ярким светом. Если бы к автомату не подошел Никита, и Оля еще немного поразмышляла бы о долгосрочных последствиях употребления сладких напитков, в отпуск она собирается поехать на море и уже купила красивый открытый купальник. Виртуальная лампочка-бутылка обычной воды, скорее всего, разгорелась бы намного ярче остальных, и Оля взяла бы именно ее. Но Никита, задав вопрос по проекту, добавил в Олину рабочую память еще несколько переменных. Емкость памяти ограничена. Поэтому в Олиной голове остались только самые значимые опции. А так как мысль о лишних килограммах не успела раскрутиться, максимальная значимость осталась за божественным, с Олиной точки зрения, вкусом колы. Для того, чтобы те или иные стимулы оставались значимыми, оперативной памяти необходимо хорошо справляться сразу с несколькими процессами. Извлекать нужные данные из постоянных архивов. Записывать информацию во временное хранилище. Удерживать сведения в активном доступе. Совершать с находящимися в работе фактами какие-то действия. Более того, разные сведения имеют разный активационный потенциал. Чем он выше, тем проще извлечь какой-то факт из архива и долго удерживать его подсвеченным в рабочей памяти. Активационный потенциал зависит как от особенностей самой кратковременной памяти, так и от работы других нейральных систем, например, лимбической. Для одних людей удовольствие от колы намного выше, чем для других. Или дорсолатеральной ПФК. Способность оперативной памяти противостоять помехам определяет, как хорошо человек будет фокусироваться на текущей задаче. Если эта функция барахлит, часть содержимого рабочей памяти будет все время замещаться посторонними фактами, которые будут приобретать высокую значимость. Например, человек решительно сел учить новые слова на иностранном языке, но постоянно отвлекается то на беседу домочадцев на кухне, то на пиликанье телефона, то на мысли о скорых выходных. Хорошо функционирующая оперативная память способна компенсировать первичную излишне эмоциональную реакцию на те или иные стимулы. Если бы у Оли из нашего примера этот тип памяти работал чуть лучше, она гораздо быстрее извлекла бы из мозга все соображения относительно колы и ее воздействия на организм, сравнила их и логично заключила бы, что покупать надо бутылку воды, несмотря на то, что кола вкуснее. Значимость стимулов, которые изначально не рассматривались как привлекательные, вырастает за счет работы оперативной памяти. Такими изначально непривлекательными стимулами очень часто оказываются те отдаленные цели, которых мы хотим достичь. В отличие от банки колы, аппетитного куска пирога или открытой вкладки с Фейсбуком, они не стимулируют наше чувственное восприятие, поэтому рабочая память так важна, когда мы воспитываем силу воли. Загрузка оперативной памяти ухудшает способность бороться с соблазнами, особенно если вам и так тяжело это делать. Можно сказать, что рабочая память – это компьютер, который высчитывает, насколько правильно будет поступать так или иначе в конкретной ситуации. Обычный компьютер, если его как следует нагрузить, например, запустить как можно больше программ, начинает тормозить, а то и вовсе зависает. Можно предположить, что оперативная память работает примерно так же. Когда ее емкость переполняется, она теряет способность адекватно оценивать необходимые действия. Эффект зависания оперативной памяти при чрезмерной нагрузке проявляется очень ярко, но не у всех людей. В одном из экспериментов, якобы по оценке того, как смена обстановки влияет на воспоминания покупателей, ученые предлагали добровольцам подкрепиться. В лабораторном меню было две позиции – шоколадный торт и скромный фруктовый салат. Непосредственно перед тем, как выбрать перекус, участникам на несколько мгновений показывали число, которое нужно было запомнить. Половине добровольцев досталось двузначное число, а половине – семизначное. Усилия по удержанию в памяти семизначного монстра радикально повлияли на выбор блюда. Стремясь не забыть его, участники, которые по тестам показывали высокую импульсивность, предпочитали торт в 84% случаев. Когда запоминать нужно было двузначное число, они соглашались на торт в два раза реже. При этом люди, не склонные к импульсивности, выбирали вредный десерт с одинаковой вероятностью 38%, независимо от того, какое число им нужно было воспроизвести. К сожалению, авторы не оценивали, насколько хорошо в итоге добровольцы запомнили семизначное число. Этот показатель позволил бы оценить корреляцию между мощностью рабочей памяти и способностью контролировать себя. Люди, которые не могут быстро обработать несколько конкурирующих стимулов и определить, какой из них на самом деле более значим для жизни, чаще других совершают необдуманные поступки. Кроме того, из-за небольшого объема памяти они в принципе не могут сравнить много факторов и ограничиваются лишь самыми значимыми, то есть чаще всего теми, которые первыми пришли им в голову. Дополнительная загрузка системы еще сильнее перекашивает их поведение в сторону выбора опций, которые более привлекательны сейчас, но вредны в долгосрочной перспективе. Люди с хорошо развитой оперативной памятью не так чувствительны к отвлекающим стимулам. Большой резерв мощности позволяет им принимать взвешенные решения даже тогда, когда во внимание нужно принять очень много факторов. Хорошая рабочая память вмещает много стимулов сразу, и анализируя их, человек может сообразить, что стимулы, кажущиеся незначимыми, на самом деле являются очень важными. Различные методики позволяют примерно оценить объем разных типов оперативной памяти. Чтобы оценить, насколько хорошо у человека развита рабочая память, в лабораторных экспериментах обычно используют разные модификации задачи на запоминание и воспроизведение цифр или слов. Это могут быть тесты на зрительную память, когда испытуемому показывают таблицу 4×3 с двузначными числами, которые он за 20 секунд должен постараться запомнить, а потом записать. Есть тесты на слуховую память, когда зачитываются наборы чисел, например, последовательность из 8 чисел от двузначного до 9-значного. За оперативную память отвечают уже знакомые нам отделы мозга. Память, как рабочая, так и долговременная, не находится в каком-то определенном отделе мозга. Это распределенная функция, которая задействует сразу несколько зон. Считается, что за оперативную память отвечает префронтальная кора, многочисленные отделы лобной и теменной коры, например, зона Брока, передняя поясная кора. Многие эти зоны самым непосредственным образом участвуют в борьбе добра со злом, то есть самоконтроля с соблазнами. Поэтому неудивительно, что дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, сокращенно СДВГ, часто не в состоянии удерживать в памяти много информации. Пока ученые не могут сказать, модулирует ли рабочая память силу воли, или она сама во многом и есть причина железной воли или безволия. Анализируя результаты экспериментов, с одной стороны, можно предположить, что плохо развитая оперативная память вполне может являться одной из причин импульсивности, важнейшего показателя проблем с самоконтролем. С другой стороны, тренировки значительно улучшают этот тип памяти у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Однако на общие симптомы это влияет не сильно. В общем, чтобы понять, как именно память связана с самоконтролем, нужны дополнительные исследования. Но сама по себе пространственная локализация оперативной памяти – веское основание считать ее важной частью механизмов, которые определяют наш самоконтроль. Оперативная память напрямую не связана с интеллектом. Хорошо развитая оперативная память – это способность быстро оперировать в уме большим количеством вводных. Есть большой соблазн предположить, что такой навык – просто следствие высокого интеллекта. Мол, умные люди потому и умны, что могут обрабатывать большое количество информации, в том числе и в рабочей памяти. Однако исследования говорят, что все не так просто. Да, в целом, чем лучше у человека развита рабочая память, тем выше его интеллектуальные способности. Но хорошо развитая оперативная память в 5 лет куда лучше показателя IQ предсказывает будущие успехи детей в учебе, а проблемы с памятью – предиктор академического неуспеха, независимо от IQ. Резюме. В этой главе мы выяснили, что сила воли зависит от взаимодействия двух глобальных систем мозга. Условно можно назвать их горячей и холодной. Горячая система включает лимбическую систему вместе с входящим в нее центром удовольствия. Совокупность этих систем дает нам эмоции, ощущение блаженства и предвкушение блаженства. Это относительно древние структуры. Они очень мощны и моментально активируются, если видят релевантный стимул. Холодная система включает префронтальную кору и другие начальственные области мозга. Их задача – придумывать и реализовывать глобальные жизненные цели и контролировать взбалмошную горячую систему, которая не разбирает, какие цели глобальные, а какие сиюминутные. Еще одна составляющая самоконтроля – оперативная память. Если она развита плохо, мозг, выбирая между несколькими вариантами действий, не может быстро оценить все аргументы «за» и «против», они все просто не помещаются в памяти. Люди, у которых задействованные в реализации силы воли участки мозга развиты более правильно, будут сдерживать сиюминутные желания лучше остальных. От чего же зависит, собственно, архитектура и особенности работы мозга? Правильный ответ на этот вопрос – частично от генов, частично от окружающей среды. В следующей главе мы разберем, насколько велик генетический вклад, а в главе 5 поговорим о влиянии среды. Действительно ли она может изменить заложенные в ДНК инструкции по формированию и активности ответственных за самоконтроль мозговых структур?